Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы начнем разговор о трех следующих коленах Израиля – Гаде, Ассире и Нефалиме. Каждому из них в пророчестве Иакова уделено только по одному стиху. Закончив пророчество о Дане, старый патриарх Иаков дал свое пророчество благословения трем другим сыновьям Валы и Зельфи – Гад. Гад – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Русский перевод не передает той игры слов, которая содержится в этом заявлении в древнееврейском оригинале. Четыре из шести слов в древнееврейском тексте представляют из себя различные формы слова «гад». Следующий перевод наиболее близко передает смысл оригинала. «Гад» — притеснитель будет теснить его, но он оттеснит его по пятам. Это пророчество в нескольких словах рисует картину того, как колено Гадово будет подвергаться налетам неприятелей, но в конце концов Гад остановит их. Карта Израиля библейских времен наглядно демонстрирует, как уязвимое положение по отношению к извечным врагам Израиля занимало колено Гадова. Гаду вместе с Равимом и Манассием был отделен удел земли на восточном берегу реки Иордана. С его территорией граничили неприятельские владения аммонитян и моавитян. Географически эта область называлась Галаадом. Этим же именем в Ветхом Завете часто называется колено Гадово. В книге Судей описывается их полная опасности существования. Они, филистимляне, теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Эти постоянные столкновения с враждебными соседями привели к тому, что у Гада создалась репутация бесстрашного воителя, всегда готового встать на защиту своей земли. В дни, когда Давид скрывался от Саула, воины-гадитяне присоединились к нему в Сикелаге. Вот как описывается это событие в первой книге Паралипоменон, 12 главе, 8 стихе. «И из гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню. Люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстры, как серна на горах». Благословение Моисея также описывается бесстрашие Гада. О Гаде сказал: «Благословен, распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову». Писание не упоминает ничего о каких-либо выдающихся личностях из этого многочисленного, но стратегически расположенного колена. Самым знаменитым гадитянином, упомянутым в Ветхом Завете, был Иаир, который был судьей Израиля 22 года. Некоторые комментаторы Библии считают Иефая человека храброго и гадитянином, потому что в книге Судей 11 главе 1 стихе он назван галаадитянином. Его воинские доблести были, безусловно, сродни доблестям колена Гадова. Согласно еврейским преданиям, пророк Илья также был из колена Гадова. Хотя в Библии сказано об этом колене мало, но мы можем из этого малого многому научиться. Гад прошел свой университет в так называемом горниле страданий. Трудные условия существования выковали в нем твердость, которая может быть достигнута только ценой нелегкой жизни. Духовный урок для нас в истории гада заключается в том, что только в горниле страданий можем мы пройти подготовку, из которой мы выйдем, как чистое золото. Многие из наиболее ценных уроков в страдании и несчастьях человек получает не в классных комнатах, а из собственного опыта страданий. Об этом свидетельствует псалмопевец. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Более того, постоянная готовность гада отражать нападение врага должна научить нас постоянной готовности для отражения врага духовного, когда возникает такая необходимость. Гад, подобно его современным израильским потомкам, должен был постоянно находиться в состоянии боевой готовности пред лицом враждебного соседства. Петр напоминает нам о подобной опасности, постоянно угрожающей нам. «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Верующие не могут позволить себе обходиться без всеоружия, данного нам Богом, ибо только оно способно уберечь нас от козней дьявольских. Наконец, гаду было дано обетование, что он оттеснит своего врага, иными словами, победит. В книге Откровения семи церквам также дано обетование, что они победят. Евангелист Иоанн дает побеждающему следующее определение. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Какие бы испытания ни выпадали на долю верующего, мы можем быть уверены, что он преодолеет все силою возлюбившего нас. Осир. Для осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Бытие 49 глава, 20 стих. Осир был восьмым сыном Иакова, вторым ребенком Зельвы и родным братом Гада. При его рождении Лия воскликнула: «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины», и нарекла ему имя Осир, благословение, счастье, удача. Это предсказание процветания для Осира повторяется также в пророчестве Иакова. У Осира будет изобилие плодов плодородной земли, изобилующей всем необходимым для поддержания жизни. Из этого изобилия он будет поставлять лучшие, отборные плоды на царский стол. Во время Соломона каждое из 12 колен обеспечивало царский двор провизией в течение одного месяца каждый год. Цари, должно быть, всегда с нетерпением ожидали очереди Осира, поскольку его колено славилось превосходящими деликатесами. Очевидно, Осир пожертвовал военной славой ради своей сельскохозяйственной славы. Согласно книге Судей, 1 главе, с 31 по 32 стих, колено Осирова так никогда и не изгнало хананеев северо-западного побережья Израиля. Наиболее знаменитым библейским персонажем, Происходящим из колена Асирова была Анна пророчица, которая приветствовала младенца Иисуса в храме. Это короткое сообщение, однако, показывает, что во времена нашего Господа еврейский народ все еще соблюдал свою принадлежность к определенным коленам. Случай с Анной также является указанием на то, что представители 10 колен Израиля все еще существовали, как таковые, 700 лет спустя, после ассирийского плена. Иными словами, 10 колен в действительности никогда не были потерянными, как их нередко представляют сейчас. Мы продолжим разговор об этом колене и о колене Нефалимовом в нашей следующей беседе. До скорой встречи, дорогие друзья! Шалом!